Глава 14. Пресс-конференция была назначена на полдень. Я приехала в офис «Северного ветра» за час до начала, и этот час провела в состоянии, близком к панике. Марина из отдела кадров отвела меня в комнату для переговоров, где визажист поправила мне макияж, а девушка из пиар-службы в десятый раз проинструктировала, как отвечать на вопросы журналистов. «Говорите коротко, по существу, не вдавайтесь в технические детали. Если вопрос неудобный, улыбайтесь и переводите тему на командную работу». Зал для пресс-конференции оказался большим. Ряды стульев, камеры на штативах, журналисты с диктофонами и блокнотами, ослепляющие вспышки фотоаппаратов. За длинным столом, покрытым белой скатертью с логотипом «Северного ветра», сидели Соболев, Давыдов, Павел Андреевич Сухоруков и, к моему облегчению, Дмитрий Вольнов. Молодой человек был слегка бледен, но в целом держался молодцом. Мне указали на место рядом с ним. «Привет», — шепнул он, когда я села. «Как ты?» «Трясусь, как осенний лист на ветру», — честно призналась я. «А ты?» «Аналогично». Соболев постучал пальцем по микрофону, и зал затих. «Добрый день, уважаемые представители прессы. Мы собрались здесь, чтобы рассказать о событиях, произошедших на борту рейса NW-438. Он говорил долго и обстоятельно. О маршруте, о внезапной болезни командира, о действиях экипажа. Потом слово передали Павлу Андреевичу, который объяснил техническую сторону. Проблему с шасси, решение уйти на второй круг, ручной выпуск стойки. Я слушала вполуха, пытаясь унять дрожь в коленях под столом. Камеры то и дело поворачивались в мою сторону. Вспышки слепили глаза. «А теперь...» Гендир сделал паузу. «Я хотел бы представить вам людей, благодаря которым 280 пассажиров благополучно вернулись домой. Второй пилот Дмитрий Вольнов и пилот Анна Лаврова». После его слов последовали громкие аплодисменты. «Анна Сергеевна!» Журналистка в первом ряду подняла руку. «Расскажите, что вы почувствовали, когда поняли, что придется взять управление на себя?» Я наклонилась к микрофону. «Честно, я не думала о чувствах. Я думала о том, что необходимо сделать, чтобы все мы остались целыми и невредимыми. В кабине был Дмитрий. Моей целью было помочь ему и поддержать. Мы работали в паре». «Но ведь у вас не было допуска к Boeing 777». «Не было. Но принципы пилотирования универсальны. К тому же, повторюсь, без Дмитрия я бы не справилась». Вольнов благодарно на меня покосился. «Анна Сергеевна!» Мужчина с камерой встал с места. «Это правда, что на борту лайнера находились ваши дети?» «Да, мой сын и дочь. Им 5 и 3 года». «Это повлияло на ваше решение войти в кабину?» Я помолчала, взвешивая ответ. «Однозначно. Когда твои дети в опасности, ты не думаешь о правилах и процедурах. Ты думаешь только об одном — как их спасти?» В зале повисла тишина. Потом кто-то снова зааплодировал. Вопросы сыпались еще 40 минут. О командире — стабилен, проходит реабилитацию. О расследовании — завершено, действия признаны обоснованными. О моих планах — выход на работу в середине июля, грядущее обучение на Boeing 777. И, наконец, Соболев произнес. «Уверен, благодаря Анне, молодежь, а именно девушки, захотят прийти в авиацию, и мы с удовольствием будем их ждать в своей команде после окончания обучения». Журналисты заулыбались, защелкали камеры. После официальной части началась неофициальная. Интервью для отдельных каналов, фотографии, автографы. Я чувствовала себя не в своей тарелке, но старалась улыбаться и отвечать вежливо. Когда последний журналист оставил меня в покое и ушел, я без сил опустилась на стул. Туфли жали, голова гудела. Хотелось только одного — домой, в тишину, к детям. «Анна Сергеевна». Я подняла голову. Виктор стоял рядом. В руках 2 бумажных стаканчика. «Кофе?» «Спасибо». Я приняла стаканчик, сделала глоток. Горячий, крепкий, именно то, что нужно. «Вы хорошо держались». — заметил он, присаживаясь рядом. «Журналисты в вас влюбились». «Не уверена, что это хорошо». «Это хорошо и для компании, и для вас. Узнаваемость, репутация. Вам теперь все двери открыты». Я покачала головой. «Мне нужна только одна дверь в кабину самолета». Виктор искренне улыбнулся. «Она для вас открыта». Мы помолчали. Зал постепенно опустел. Только уборщица в другом конце помещения собирала использованную одноразовую посуду в мусорный мешок. «Виктор», — сказала я, чувствуя, как сердце ускоряет ритм. «Да». Я посмотрела в его серые, внимательные, с морщинками в уголках глаза. «Ваше предложение еще в силе?» «Да, конечно». Не замешкавшись ни на секунду, быстро ответил он. «Тогда я свободна в эту пятницу вечером». «В пятницу? Отлично. Я заеду за вами в 7». Его лицо озарилось теплой, почти мальчишеской улыбкой. «Лучше я сама доберусь. Скиньте, пожалуйста, адрес с сообщением». «Хорошо, непременно». Не стал настаивать он и встал. «До пятницы, Анна». И протянул руку. Я вложила в его ладонь свою. Он сжал мои пальцы, и я почувствовала, как по коже пробежали колкие мурашки. «До пятницы, Виктор». Я вышла из здания, щурясь от яркого июльского солнца. На душе было легко и тревожно одновременно, как перед первым самостоятельным полетом. Домой добралась к 5 часам. Поднялась на свой этаж, достала ключи, открыла дверь и замерла на пороге. В квартире пахло чем-то неуловимо знакомым, мужским одеколоном. Мама выглянула из зала. Лицо у нее было странное. Глаза круглые, брови подняты, губы сжаты в тонкую линию. «Анечка!» — произнесла она преувеличенно бодрым голосом. «Как хорошо, что ты пришла! У нас, гости!» «Гости?» — переспросила я, чувствуя неладное. «Ага. На кухне». Я, скинув туфли, прошла по коридору. С каждым шагом сердце билось все громче. Толкнула дверь кухни и удивленно уставилась на Тимура, сидевшего за столом. На его коленях восседала Соня, что-то шумно ему рассказывая. Бывший почти не изменился. Те же темные волосы, те же карие глаза, разве что под глазами залегли тени, и борода не такая аккуратная, как раньше. «Мама пришла!» — обрадовался Лёва, заметив меня на пороге. Сын тоже был тут, сидел напротив отца и что-то увлеченно рисовал в своем альбоме. Наши взгляды с Тимуром встретились. «Привет, Ань», — сказал он тихо. «Привет», — сухо отозвалась я. Соня заерзала у него на коленях. «Папа, у меня есть новая кукла, пусти, я тебе ее принесу». Тимур аккуратно опустил девочку на пол, встал сам. И только тогда я заметила на подоконнике огромный букет роз, бордово-алых, не меньше 50 штук. Он взял цветы и шагнул ко мне. «Это тебе». Я не двигалась, посмотрела на него, на розы, снова на него. «Зачем ты здесь, Тимур? Вспомнил, что у тебя есть дети? Целых 3 месяца они тебя не видели». Он опустил глаза. «Ты права, что злишься. Возьми, пожалуйста, это в благодарность. Ты спасла столько людей и наших детей. Я долго думал, очень, о том, что произошло, о нас, о том, как я поступил». Я взяла букет, передала маме, маячившей у входа. «Левушка, поди сюда!» — позвала она внука. «Родителям надо поговорить наедине». Вскоре сынок ушел с бабушкой, и дверь на кухню плотно закрылась. «Я поступил низко, Ань», — продолжил Тимур. «Подло. Ты была дома с детьми, следила за порядком в нашей жизни». Он запнулся. «Нет ни оправдания». «Я рада, что ты все осознал, что наконец-то навестил детей. Они правда по тебе скучали. Но все, что ты только что сказал, мне не нужно. Больше не нужно». Я прошла к столу, взяла чашку, налила себе чай. Тимур молча глядел на меня, коршуном следя за всеми моими действиями. В его глазах было что-то, чего я не видела раньше. Уязвимость, растерянность. Бывший муж всегда был таким уверенным, таким непробиваемым, а сейчас он стоял передо мной и выглядел, как выброшенный на улицу кот. Если бы он извинился в тот момент, когда я узнала о его предательстве, я бы, скорее всего, простила его ради детей. Но сейчас Тимур стал мне чужим. Я не знала этого мужчину и не хотела узнавать. «Я смотрел пресс-конференцию по прямой трансляции», — добавил он. «Ты была потрясающая. И я поймал себя на мысли, что упустил такую потрясающую женщину. Прости меня за то, что я забыл, какая ты на самом деле». «Тимур», — устало покачала головой я. «Подожди, дай договорить». Он замялся на секунду. «Аня, дай мне хотя бы мизерный шанс снова быть с тобой. Я хочу вернуться к тебе, к вам. Я не хочу быть воскресным папой по расписанию. Помнишь, мы раньше ездили в Андерсон?» Тимур с мольбой заглянул мне в глаза. «Лёва обожал их блинчики с вишней, а Соня всегда просила пончики с клубничным джемом. Ань, я не хочу пропустить моменты их взросления. Я, оказывается, стал так одинок, хоть волком вой». «Спасибо за цветы», — сказала я ровно. «И за эти слова». Он вскинул голову, в глазах мелькнула надежда. «Это значит...» «Нас больше нет, и быть не может. Но я совсем не против того, чтобы ты мог чаще видеться с детьми. Когда я, например, буду в командировке, а ты в Москве, мама будет отдавать малышей тебе на пару дней среди недели». «Я...» — растерялся он, явно не то ожидая услышать. «Хорошо», — сдался он. Мы стояли друг напротив друга, а между нами пропасть, которую не преодолеть. «Уходи», — первой нарушила молчание я. «Уже поздно, и я очень устала». «Понимаю», — Тимур отвел взгляд. «Я позвоню насчет детей». «Позвони». Он вышел из кухни, дети тут же кинулись к отцу. Тима присел на корточки, обнял Леву и Соню. «Пока, зайчата, папа скоро за вами придет». «Пока, пап!» — Лева помахал рукой. «Пока-пока!» Соня чмокнула его в щеку. Тимур выпрямился, коротко кивнул мне и маме и вышел. Мама облегченно вздохнула. «Анечка, чего этот мерза...» Оглянулась на малышей и резко себя оборвала. «Чего он хотел?» «Пойдем, расскажу». Вечером, когда дети уснули, я сидела на кухне и смотрела на букет в ведре. В мою небольшую вазу он бы не влез. Цветы пахли сладко, навязчиво. Я терпеть не могла розы. Тимур этого так и не запомнил за столько лет брака. Телефон пиликнул. Я посмотрела на экран и увидела сообщение от Виктора. «Ресторан «Кофемания» на Покровке, 19:00. До встречи». Я улыбнулась и набрала ответ. «Принято. Буду». Потом снова посмотрела на цветы. Тимур повел себя очень интеллигентно, сдержанно. Чудеса. Но я была уверена, нутром чуяла, бывший супруг не изменился. Что-то понял, сделал какие-то выводы, решил прогнуться передо мной, чтобы заполучить желаемое. Вот только я уже не та Анюта, которая была почти год назад. Я снова вернула себе себя, если так можно выразиться. И распахнула крылья. И дать себе их обрезать еще раз? Ни за что.